«Ну как же я устала? Вы не могли бы послать со мной шофера? Он бы заодно привез машину обратно, а я просто не в силах сесть снова за руль». «Да, конечно. Но где вы, собственно, пропадали?» «В Мединине, где же еще? Пришлось переждать, пока кончится самое страшное, а потом я возвращалась с побережьем через Габес. А теперь страшно хочу пить, внутри все просто высохло». Он вскочил, начал бестолково суетиться. «Сейчас заварю вам чай». Она одарила его уничтожающим взглядом. «У вас что, не найдется бутылки приличного пива? А еще лучше две?» Он побежал к холодильнику. «Можете остаться у меня до утра?» «Я знаю», — усмехнулась она. «Но как-нибудь в другой раз. Теперь я больше всего хочу оказаться дома. Только что передавали, что над Сицилией образовалась область низкого давления. С минуты на минуту начнет дуть в другую сторону, и тогда я вообще туда не попаду». «Отвезу вас сам», — сказал он решительно и налил ей в бокал пльзенского пива из запотевшей бутылки. Она вздохнула и неторопливо начала пить. Бокал за бокалом. Да, крепко ей досталось. Она совершенно разбита. Никак не могла найти дорогу от Эль-Хамма до Бир-Резени. Всюду песок. Буря перегнала барханы далеко на север. «Как ваш зуб?» — спросил он, когда они уже ехали сквозь ночь в Кебили. Стало холодно, в воздухе было еще полно песку. Луна была цвета отожженной меди. Холодная плоскость без намека на рельеф лежала в лунном свете. Генрика сидела рядом, закрыв глаза, дремала. Временами он ощущал тяжесть ее тела, когда она опиралась на его плечо. «В порядке, надеюсь?» «Думаю, что в порядке. Придется съездить еще раз через неделю», — сказала она после паузы и отодвинулась. «Шольц ничего мне не передавал?» «Нет, ему было некогда. Ночью куда-то уезжал. Рабочее время у него никогда не кончается. Я бы не хотела быть на его месте. За 70, за 100 километров ехать к пациенту ночью в любую погоду. Я говорила с его женой, она почти не видит мужа, хотя в Праге было бы то же самое». «Почти то же», — поправил он тихо. «Да уж, это почти она с собой на родину не повезет». И снова они молчали. Фары не могли рассеять окружающую тьму, взгляд устремлен на границу света и тьмы. Ночь поглотила их, окутала бесконечной тишиной. Два человека на краю пустыни, две песчинки на берегу океана. На мгновение он отвел глаза от полосы света и попытался в полумраке рассмотреть ее лицо. Она снова мягко прислонилась к его плечу, уснула, отдалилась. Туда, куда постороннему нет доступа. Но он и не пытался. Шольц уехал ночью, у него не было времени. Эту информацию каждый оценит по-своему. Он знал, куда уехал доктор Шольц. И испытывал облегчение. Шольц не оставил его одного в беде. Помог ему, он уже не один. А дальше будь что будет. Он сделал все, что было в его силах. Теперь ему остается только ждать. Генрика Торчинска. Он снова посмотрел на нее. Он даже не имеет представления, что сейчас разыгрывается там, в ее снах, о чем она мечтает, чего еще ждет от жизни. Наивные представления молодости растаяли, остался только разум, холодный, точный, привыкший доискиваться до истины. Как бы неприятно эта истина ни была. Он слышал ее ровное дыхание, временами она шевелилась, чтобы устроиться поудобнее. Он почувствовал себя прозектором, который смотрит на женщину, а видит перед собой тела, которые резал целый день. Какого черта лезет он ей в душу? Какое ему дело до того, о чем она мечтает? Циферблат на приборной доске показывал час ночи, а Тиссо... Для кого же песок пустыни, в котором они копаются, дороже, чем жизнь французского профессора? Он понапрасну ломал голову, что они хотят получить взамен. Или это преступление бессмысленно, или тут замешана политика. Но имеет ли геолог Тиссо какой-то политический вес?